Из дневника Сергея Полетова. 2 октября. Лед растаял. Неприязнь Милочки к Музе Васильевне, кажется, исчезла. Теперь они часто встречаются и о чем-то часами болтают. Как любит говорить Иван Васильевич, чужая душа, а тем более женская, потемки, и от ненависти до любви, как известно, один шаг. Избранница Леонида старику явно не нравится. Стоит Музе появиться у нас, как Иван Васильевич, сославшись на какие-нибудь дела, направляет свою коляску за занавеску и уже не показывается. Леонид при виде Музы Васильевны преобразился на глазах, целовал ей ручки и не знал, куда ее посадить. Вчера вообще он был в ударе и за ужином смешно рассказывал историю о том, как он познакомился с родителями Музы Васильевны. Поначалу старики смотрели на меня так, словно перед ними, скажем, музейный экспонат, редкое ископаемое. Но постепенно, под лучами моего обаяния, лед тронулся, и я им даже понравился. Отец и мать наперебой приглашали меня бывать у них как можно чаще. Во всяком случае, мне они больше рады, чем своей несравненной дочери. Признаться, они славные старики, с некоторыми странностями, правда. Сдержанные, педантичные. Поначалу я, наверное, казался им жителем другой планеты. Вот только я никак не пойму, как это у таких симпатичных и степенных родителей родилась такая несимпатичная злючка-дочь. Муза Васильевна расхохоталась. «Пути Господни неисповедимы, всякое бывает», — ответила она. «Не бросай тень на отца своего и мать свою, чти родителей, жизнь тебе давших». Был важный и нравоучительный ответ. Милочка увела Музу Васильевну к себе в комнату, и там они опять долго шептались. 20 октября. После двухнедельного останова комбинат опять начал работать. Честь и хвала ремонтникам. За короткое время они отремонтировали и промыли предельные машины, ватера, ткацкие станки и другое оборудование. Строители заново покрасили цехи, починили полы. Электрики провели всюду дневной свет. Теперь все блестит, кругом чистота и порядок. Правда, мы все устали основательно, шутка сказать. 2 недели командиры производства работали, что называется, не покладая рук. Но зато намеченный план — был выполнен полностью. Всякий раз после останова комбината люди забывают элементарные правила техники безопасности. Учитывая это обстоятельство, мы решили собрать по цехам собрание рабочих перед началом работы каждой смены, поздравить с началом работ и напомнить о необходимости соблюдения осторожности. Это помогло. Все обошлось благополучно, и никаких происшествий не было. 2 декабря. Вчера строители сдали государственной комиссии наш двухсекционный 9-этажный дом. Хотели к октябрьским праздникам, но не успели. Не дом, красавец, облицованный керамикой с лоджиями, балконами, выходящими на Москву-реку. В первом корпусе на каждом этаже двухкомнатные и однокомнатные квартиры. Во втором тоже 7 комнат на каждом этаже, но там по 2 однокомнатные квартиры. Это значит, что скоро более 120 семейств будут справлять новоселье. Квартиры просторные, светлые. Кухни и ванные комнаты отделаны кафелем, горячая вода, газ, полы паркетные, в коридорах удобные стенные шкафы. Мы думали, были бы квартиры, а распределить их проще простого. Для этого большого ума не требуется. Рассмотрели заявление с представителями цехов, утвердили список, через рассовет выдали ордера и делу конец. А вот Алексей Федорович решил совсем по-другому. Прежде всего он добился через моссовет, чтобы после митинга по случаю окончания строительства жилого дома строители заложили хотя бы символический фундамент нового, на этот раз уже 14-этажного дома неподалеку от первого. Потом посоветовал нам распределять квартиры по цехам. приказал начальникам вывесить списки нуждающихся в жилье на видном месте и обязательно за 3 дня до заседания цеховой жилищной комиссии. Больше того, потребовал обсудить решение комиссии на рабочих собраниях и там же утвердить списки на получение квартир. Словом, мы, как бы сказали, товарищи рабочие, деньги на строительство дома заработали вы и распределяете квартиры. Алексей Федорович и мне предложил квартиру, целых 3 комнаты, но я отказался. Ясно, что в новом доме жить куда удобнее, чем в нашей развалюшке. Хлопот тоже никаких. Не нужно каждую весну ремонтировать крышу, конопатить стены, заменять целые звенья сруба. Однако с нашим домом для меня связано столько дорогого. В палисаднике я каждый год чиню скамейку, где последний раз сидел отец перед отъездом на фронт и дал мне наказ беречь маму и ухаживать за цветами. В комнатах все напоминает маму. Иногда мне кажется, что она вот-вот выйдет мне навстречу, как бывало в первые дни моей работы на комбинате, и ласково скажет: «Устал, небось, сынок? Сейчас покушаешь. Я сварила картошку. Масло постного получила по талону. Поспишь — все пройдет». Даже ее голос звучит у меня в ушах. Потом палисадник перед домом, цветы, сирень — все привычное. Как бросишь и уйдешь? Ясно, что рано или поздно дом наш снесут, но я решил жить в нем до последнего. 12 декабря. Казалось, все идет прекрасно. Леонид получил ордер на 2-комнатную квартиру в 1-м этаже. 2-я комната предназначалась для Ивана Васильевича. А потом началось. Потому, как относились друг к другу Леонид и Муза, мы были уверены, что вопрос о женитьбе у них решен, и остановка только за квартирой. Получив ордер, Леонид ходил гоголем, объездил все мебельные магазины, интересовался нарядными занавесками и другими мелочами. Когда Милочка говорила, что у Музы есть все, и она возьмет с собой свои вещи, Леонид неизменно отвечал, что это ее дело, а он мужчина и хочет привести жену в приличную квартиру. Иван Васильевич наотрез отказался переехать к Леониду. «Никуда я отсюда не поеду», — упрямо повторял он. «Здесь у меня дочь, Сережа, внук и внучка, а там что?» «Значит, я для тебя чужой?» — спрашивал Леонид. «Нет, конечно, но к тебе я не поеду. Как хочешь». Леонид обиделся, выбежал в палисадник. Я вышел за ним. «Не сердись на старика», — сказал я. Он ничего мне не ответил. А дня через 2 он пришел домой и, не сказав никому ни слова, лег на диван лицом к стене. Милочки дома не было. Подождав немного, я подсел к нему. «Случилось что?» — спросил я. Он даже не шевельнулся. «Говори, что случилось». Она отказалась выходить за меня замуж. «Как это?» Я был до крайности удивлен. «Очень просто. Если родной отец отказывается переехать ко мне, то почему бы не сделать того же чужой женщине? Расскажи толком, в чем дело». Все последнее время она уверяла меня, что до знакомства со мной не верила в существование истинной любви, а час тому назад объявила, что не может стать моей женой. А причина? Не хочет сделать меня несчастным. Говорит, что она на целых 3 года старше меня, что она видела жизнь, а я пай мальчик, чистенький. По ее мнению, мне нужно жениться на молоденькой девочке и... Леня... «Может быть, она права?» — вырвалась у меня. «Пошел ты к черту!» — Леонид вскочил. «По-твоему, все в жизни нужно делать по таблице умножения? 2×2 — 4? А сердце?» «Я спрашиваю тебя, сердцу отводится какая-нибудь роль в жизни человека или нет?» А потом мы узнали, что он вернул ордер на квартиру. Ходит мрачный, замкнулся в себе. Мы не докучаем ему вопросами. «Ничего», — успокаивает нас Иван Васильевич, — «переболеет и успокоится». А Муза-то это оказалось лучше, чем я о ней думал. 10 января 1965 года. 3-го дня был у меня в парткоме майор КГБ товарищ Матвеев и просил подробно рассказать все, что мне известно о Никонове Юлии Борисовиче, бывшем работнике нашего комбината, работавшем потом начальником отдела капитального строительства главшерсти. Разумеется, я сделал это с большим удовольствием, но прежде спросил, правда, что Никонова опять посадили, на этот раз органы Комитета государственной безопасности? Матвеев ответил, что следствие еще не закончено, поэтому он затрудняется говорить о подробностях. Майор вообще человек малоразговорчивый, но кое-что я у него выудил. Оказывается, Никонов обвиняется не только в спекуляции валютой. Ему предъявлено еще обвинение в подрыве экономической мощи страны и в государственной измене. Никонов собирался уехать за границу и содействовал крупному иностранному разведчику обосноваться у нас в стране. Беседуя с Матвеевым, я невольно думал о том, что сотрудники органов, ведущие следствие по делу Никонова, рано или поздно доберутся и до связи Музы Васильевны с ним. Теперь я был убежден, что такая женщина, как она, не могла быть участницей грязных махинаций этого подонка. Но как доказать ее невиновность? Я рассказал Матвееву обо всем, что тревожило меня, что Леонид и Муза любили друг друга. По ответу Матвеева я понял, что ему известно все, в том числе и дружба Леонида с Музой. «Не беспокойтесь», — ответил он, — «мы стараемся не только обезвредить врагов, но и уберечь покой наших людей». Непричастность Музы Васильевны Горностаевой к преступной деятельности Никонова установлена. Более того, нам известно, что Никонов неоднократно пытался подкупить ее дорогими подарками, но она ничего не приняла от него. Зная все это, руководство дало указание не тревожить Горностаеву и не допрашивать ее. Кстати, ваш Леонид Косарев, преследуя своего соперника Никонова, одно время здорово мешал нам. Матвеев попрощался и ушел. Я был рад, что имена Музы и Леонида не будут упомянуты в этом грязном деле, а досада не проходила. Откуда, думал я, берется у нас столько мрази? Одни работают, не покладая рук, мучаются, стараются для общего блага, а тут же рядом другие. Обманывают, крадут, комбинируют ради наживы. Неужели этому не скоро придет конец? Видимо, эгоизм и стяжательство очень живучи. Пусть ими заражены немногие, но жить другим эти немногие мешают. 20 февраля. Давно не раскрывал дневник, просто некогда было. События же движутся с такой головокружительной быстротой, что ничего не стоит все перезабыть. Прошло немногим меньше 2 лет с того времени, когда мы перешли на новые формы планирования, а как все изменилось. За это время нашему комбинату начислили 1 460 000 рублей в фонд предприятия. В умелых руках это большие деньги. На них многое можно сделать. И мы сделали уже. Я писал, что построили большой жилой дом. Рядом с ним заложили фундамент нового. Закончили строительство производственного помещения между корпусами. Открыли новую поликлинику. Народ на комбинате доволен. Не нужно высиживать очереди в районной поликлинике. Главврач уверяет, что все расходы на оборудование окупятся за 3-4 года. Он убежден, что при постоянной профилактике и хороших жилищных условиях заболеваемость среди рабочих сократится больше, чем наполовину. Что ж, пусть его слова сбудутся хоть частично. Речь ведь идет о здоровье людей. 26 февраля. Судили валютчиков. Многие, знавшие Никонова, ходили в суд. Мне пойти не удалось. Да и, честно говоря, я не очень-то большой любитель подобных зрелищ. Никонову дали 10 лет. Рабочие говорят, что ему мало дали. По-моему, они правы. Изменникам Родины пощады не должно быть. Нельзя допускать, чтобы кучка проходимцев оскверняла наш чистый воздух и мешала нам жить. 6 марта. Отношения между Милочкой и Леонидом какие-то натянутые. В чем дело, не пойму. Милочка ничего не рассказывает, а я не хочу спрашивать, почему-то неловко. Куда делась веселость и жизнерадостность Леонида? Он все еще ходит хмурый, почти ни с кем не разговаривает. Надо же, чтобы так получилось. 18 марта. С некоторых пор наш комбинат превратился в место паломничества. К нам приезжают с других фабрик, знакомятся с нашим опытом. Бывают дни, когда у нас появляется одновременно по 2-3 экскурсии, словно на выставку или в музей. Приезжают целые бригады прядильщиц, ткачей и отделочников, а то и смешанные группы человек по 30-40. Бывают у нас и одиночки, но это главным образом специалисты, инженеры, плановики, бухгалтеры. Слов нет. Приятно сознавать, что нашей работой интересуются на других фабриках, внедряют у себя наш опыт. Но эти посещения отвлекают людей от работы. Дело дошло до того, что Власов вынужден был выделить специального человека для приема гостей. Выбор пал на инженера Бриза Чеснокова, проработавшего на нашем комбинате больше 25 лет. Недавно один из наших очередных гостей, экономист по специальности, спросил меня: «Скажите, а как у вас обстоит дело с текучестью?» Я ответил ему, что за последние 4 месяца не было случая ухода с комбината без уважительных причин. Мой собеседник вытаращил на меня глаза, и я понял, что он не верит ни одному моему слову. Пришлось посоветовать ему пойти в отдел кадров. 22 марта. Провели отчетно-выборное собрание. Пришлось порядком попотеть. Критических замечаний было много, были даже резкие, но в большинстве своем справедливые и доброжелательные. И все, даже самые острые критики, подняли руку за признание работы парткома удовлетворительной. Когда стали намечать кандидатов в новый состав партийного комитета комбината, назвали и мою фамилию. Я сделал себе самоотвод. Честно сказал, что вовсе не собираюсь стать профессиональным партийным работником. Работал в парткоме сколько мог, а теперь мне хочется вернуться в Красилку, иначе скоро превращусь в человека без профессии. Все проявили сочувствие, но самоотвод не приняли. Голосовали за меня 299 человек, один против. Это я голосовал против. И сегодня на заседании парткома меня снова избрали секретарем. Мне очень не хотелось этого, но что поделаешь. 26 марта. Случилось то, чего я никак не ожидал. Вчера на пленуме меня избрали третьим секретарем и членом бюро райкома партии. Это для меня как снег на голову. Помню, я бормотал что-то невнятное и, наверное, совсем неубедительное. Какой, мол, из меня секретарь райкома? Я, мол, не справлюсь с такой большой работой и тому подобное. После меня выступил Алексей Федорович и расхвалил с такой страшной силой, что я сидел весь красный, как рак. В заключении он сказал: «Признаюсь, нам очень жаль расставаться с товарищем Сергеем Трофимовичем Полетовым, но мы понимаем, что за эти годы он очень вырос, стал серьезным партийным работником. Пожелаем ему больших успехов на новом поприще». А мне разве не жаль расставаться с комбинатом? Как вспомню, что завтра утром не надо бежать на комбинат, чтобы успеть к началу работы утренней смены, сердце кровью обливается. Такое ощущение, будто отняли самое дорогое. Решил про себя: порывать с комбинатом не буду. Он меня вырастил, вывел на широкую дорогу, по которой мне идти и идти вперед. Конец книги. Апрель 1994 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Светлана Раскатова.